Глава 5. Навигационная школа. Отсмеявшись, Ласло немного помедлил и снова набрал Элиту. Ему было любопытно, зачем приходила глава семейства Дарир. Почему-то он не верил, что дело только в родственных чувствах. Расчет оказался верным. Звездная кошка перестала злиться, и они еще немного поболтали о всякой всячине. Правда, к его разочарованию она ни словом не обмолвилась о цели визита леди Луару. Поэтому он пожелал ей счастливого пути и двинулся к будочке вызова воздушного такси, надеясь таким образом добраться до навигационной школы. На стоянке оказалось пусто. Ласло глянул на часы и огорченно присвистнул. Судя по времени, наступил час пик. Ромбуанцы, как все нормальные обыватели, покончив с делами, бросились по домам, ища приюта под семейным крылом. «Ну и ладно, а мне спешить некуда. Да и незачем», — подумал землянин с легкой грустью. Он ощущал себя птицей, которая внезапно вырвалась из клетки и теперь не знает, что ей делать со своей свободой. Не глядя, Ласло швырнул сумку на одну скамейку, а сам уселся на другую. Быстро густеющие сумерки теплого летнего вечера настроили его на лирический лад. Охваченный редким для него безмятежным состоянием духа, он закинул руки за голову и уставился в сияющее небо с первыми проблесками звезд. Но к умиротворению на душе по-прежнему примешивалась грусть. Как заноза в сердце, она не давала ему достичь полной гармонии с окружающим миром. А виновата в этом была луна. Точнее, отсутствие ее бледного диска на небе, которое мешало забыть, как он страшно далеко от родного дома. Правильно говорят, что все мы родом из детства. А может, нет никакого Рамба, и звездной кошки тоже нет. Может, все это только снится мне? Вдруг подумал Ласло и с внезапно вспыхнувшей надеждой поискал на небе тонкий серп месяца. Вместо этого его взгляд наткнулся на россыпь бледных кружочков, самый крупный из которых был размером с крупную монету. Вот дурак. Последнее дело сомневаться в собственном рассудке. Укорил он сам себя и постарался изгнать тоску по дому, все чаще дающую знать о себе. Космос без прикрас оказался коварным врагом, не ведающим снисхождения к слабакам. Через некоторое время тренированный глаз землянина выхватил на небе приближающуюся крохотную точку. На какое-то мгновение такси зависло над его головой, а затем по невидимой спирали устремилось вниз. «Ну, наконец-то!» «Явились, не запылились», — проворчал он, радуясь, что ностальгия отступила. Несмотря на то, что спуск такси больше походил на падение, оно умудрилось мгновенно затормозить, а затем плавно опуститься прямо у ног своего пассажира, причем так близко, что тот с трудом подавил желание запрыгнуть на скамейку. Вновь прибывшее такси оказалось точной копией машинки, на которой они добирались до иммиграционного департамента. Наверное, поэтому, когда Ласло забрался внутрь салона, ему почудился запах мяты, а во рту появился отвратительный привкус рамбуанских деликатесов, столь любимых звездной кошкой. Тьфу, какая гадость! Он сглотнул набежавшую слюну, жалея, что некуда сплюнуть. К счастью, наваждение быстро отступило. Угнездившись на сиденье, Ласло назвал пункт назначения и прикрыл глаза, настроенный немного подремать. Но не тут-то было. Возникший зубастый Бэтмен ухмыльнулся во всю пасть и заявил, что небеса Мартисы ничем не могут помочь уважаемому Шаону. Мол, в том районе, куда ему нужно, нет причальных мачт. Хотя диспетчер извинился за доставленные неудобства, землянину было жаль времени, потраченного на ожидание. Вдобавок ему не понравился тон, каким с ним разговаривали. Обычно таким тоном интеллигентные люди на Земле общаются с тупицами. Вроде бы они вежливы, но при этом весь их вид и поведение красноречиво говорят: «Ну ты недоумок». Вместо того, чтобы выйти из такси, Ласло развалился на сиденье и нехорошо прищурился. Он изыскивал причину для скандала, и долго искать не пришлось. Достаточно было вспомнить о липовом гражданстве. «Понятно», – процедил он зловещим тоном. «Вы просто не хотите доставить меня по месту назначения. Ведь с некоренным жителем Рамба можно общаться, как с отбросом общества, не так ли?» Бэтмен перестал ухмыляться, и на его мультяшной физиономии проступило недоумение. «Что?» – вопросил он и, помолчав, нерешительно добавил. «Извините, кажется, вы не поняли». «Куда уж нам?» – рявкнул Ласло, переходя в атаку. «Ведь мы для вас, имперцев, просто дерьмо, ублюдки с окраинных миров. Я этого не потерплю. Это дискриминация. Я буду жаловаться в ООН. Нет, я буду жаловаться господину комиссару или самому императору. Пампаса не потерпит, чтобы империя Рнайт обращалась с ее коренными жителями как с второсортными гражданами». Нагнетая обстановку, землянин и сам завелся не на шутку. В полемическом задоре он был готов биться за равноправие пампасы до последнего пампасца. Наконец, диспетчер выпал из ступора. «Извините, Шаон, я всего лишь искусственный интеллект. Такие вопросы вне моей компетенции», — проговорил он, дружелюбно осклабившись. «Если вас не затруднит подождать, я вызову дежурного оператора. Изложите ему свои претензии». Ухмыльнувшись на прощание, Бэтмен растаял в воздухе. Ласло показалось, что на его лице промелькнуло облегчение. Видимо, политические дебаты плохо действовали на искусственный интеллект. И то верно. В них слишком мало логики и слишком много бессмысленного пустозвонства, которое не в силах выдержать даже живое существо, чувствующее себя в рациональном мышлении, как рыба в воде. Спустя некоторое время вместо диспетчера нарисовалась хмурая физиономия дежурного оператора. Первое, что бросалось в глаза, это необычный головной убор и высоченный форменный воротничок, подпирающий острый мальчишеский подбородок. «В чем дело, Шаон?» – рыкнул звездный кот, неприязненно глядя на скандального пассажира. Но Ласло был стреляный воробей. Его было не смутить грозными взглядами. Откинувшись в кресле, он сложил пальцы домиком и, в свою очередь, уставился на дежурного оператора. Потянулись минута за минутой, но никто из собеседников не спешил нарушить тягостное молчание. Наконец, звездный кот презрительно фыркнул. «Так в чем дело?» – не утерпел он. «Думаю, даже вам нетрудно догадаться. Конечно же, в отвратительном обслуживании, в чем же еще?» Соизволил ответить Ласло и издевательски ухмыльнулся, поняв, что игра уже выиграна. «Так-то, котик, не тебе тягаться с царем природы», — подумал он с торжеством. На лице дежурного оператора появилось обиженное выражение. «Впервые слышу, чтобы жаловались на наш сервис», — буркнул он. «Итак, я могу быть чем-нибудь полезен?» «А то! Я требую жалобную книгу!» Произнеся сакраментальную фразу, которая в совковые времена была равносильна сказочному сезаму, открывающему пещеру с сокровищами, Ласло затаил дыхание. Он был опытный авантюрист. По некоторым признакам он уже понял, что имеет дело с совсем зеленым новичком. Нервничая, молодой звездный кот периодически оглаживал обшлага новенькой формы и однажды покосился на блестящие лычки, явно еще непривычное украшение на его воротничке. Ожидания землянина полностью оправдались. В результате виртуозных переговоров ему удалось выбить из небес Мартисы не только бесплатный проездной на 3 месяца, но и неплохую денежную компенсацию. Руководство небес Мартисы, незримо наблюдающее за переговорами своего неопытного коллеги, разочарованно переглянулось. Что-либо менять было уже поздно. Как говорится, коней на переправе не меняют, а финансовые законы везде одинаковы. Конкуренция, она и в космосе конкуренция. Проще откупиться по мелочам, чем потерять доброе имя, а вслед за ним и прибыли. Страшно довольный собой, Ласло наконец-то выбрался из злосчастного такси к великому облегчению служащих небес Мартисы. и устремился на поиски наземных средств передвижения. Через два квартала он набрел на стоянку разномастных приземистых автомобилей на воздушной подушке. Внешне они очень походили на стадо неуклюжих черепах, греющихся на солнышке. Как выяснилось, этим сходство не ограничивалось. Максимум, что можно было выжать из механических рептилий, это 40 км в час. Вдобавок наземные такси не имели ни голосового управления, ни связи с диспетчерской. Во всяком случае, все эти функции никак себя не обнаруживали. Поняв, что бессмысленно тыркаться наугад, землянин уже собрался ретироваться, чтобы поискать более современные средства передвижения, но тут подоспела помощь, причем с неожиданной стороны. Готическое ожерелье вдруг ожило и ртутной амебой поползло по его рубашке. Добравшись до обшарпанной панели такси, вицайский еж и по совместительству испорченный фотонный прибор вырастил лапку и набрал нужную комбинацию кнопок, а затем вернулся тем же путем на прежнее место. Приняв форму ожерелья, он снова повис на хозяйской шее. «Спасибо, друг Федька!» – воскликнул Ласло. На радостях он не заметил, что окрестил своего странного спутника, поэтому ментальная благодарность ежа застала его врасплох. «Ты это чего?» – удивился он и тут же догадался, в чем дело. «А, насколько я понимаю, тебе понравилось имя?» «Носи на здоровье!» «Кстати, Федор, нужно было напрямую телепортировать, какие кнопки нажимать. Зачем было самому утруждаться?» Сильнейшее огорчение ежа заставило его поморщиться. «Тихо, тихо, малыш! Не нужно так переживать. Я же не знал, что у нас двухсторонняя связь только на уровне эмоций». Набрать на панели пункт назначения было минутным делом, и Ласло взгромоздился на жесткое сиденье. Оно отличалось от удобных кресел воздушных такси, как небо и земля. Автоматика отсутствовала, и он потянул на себя выдвинувшийся из днища массивный рычаг. Пережиток эпохи рамбуанского технократического неолита неохотно дернулся и пополз назад. Видя такое дело, землянин решил немного поупражняться в управлении неуклюжим транспортным средством, чтобы, не дай бог, не разнести что-нибудь по дороге. Ему совсем не хотелось объясняться с полицейскими. В течение 5 минут Ласло поутюжил площадку стоянки, а затем двинулся к своей цели. Поначалу ему не нравилось тащиться со скоростью черепахи, но оказалось, что в неспешном передвижении по улочкам Рамбо есть определенные преимущества. Во-первых, глазея по сторонам, вскоре он почувствовал себя беззаботным туристом, находящимся на заслуженном отдыхе. Во-вторых, гигантский мегаполис был словно шкатулка с потайными местечками. Стоило только завернуть за угол, и он менялся до неузнаваемости. Несмотря на допотопность средства передвижения, заблудиться было невозможно. Видимо, лишь водителю перед носом такси все время маячила желтая стрела, указывающая нужный маршрут. Но после площади, окруженной гигантскими блестящими пятигранниками, машина вплыла на узкую улочку, и указатель погас. После некоторых раздумий Ласло решил не возвращаться и двинулся по ущелью, образованными сплошными многоступенчатыми постройками, которые стенами высились по обе стороны от дороги. В довершение ассоциации с горами, по каменным крышам, частично скрытых густой зеленью, как по горным уступам прыгали многочисленные ручьи и изящные животные. Они очень походили на коз, но их было сложно перепутать с теми, что жили на земле. Стараясь рассмотреть неведомых жителей, прячущихся за глухими стенами без окон, Ласло до предела замедлил ход такси. Вдруг одна из рамбуанских коз спрыгнула на капот машины и уставилась на него блестящими темными глазами. Стоило ему протянуть руку, и животное распустило зачатки драконьих крыльев и гигантским прыжком перелетело на соседнюю крышу здания. Ласло пустился было в погоне, но куда там? Неуклюжий автомобиль не поспевал за кульбитами летучей беглянки, и вскоре он безнадежно отстал. Как только закончилась улочка, напоминающая каньон в горах, снова заработал бортовой навигатор. Ласло хмыкнул. Показная допотопность такси оказалась липой, рассчитанной на туристов. Не было никакой автономии передвижения. Диспетчерский пункт управления держал машину под неусыпным контролем, но он взял себе на заметку, что в городе есть мертвые зоны, где можно укрыться от наблюдения. Обилие впечатлений вскоре притупило его любознательность. Даже кружок монотонно завывающих товарищей в оранжевых кламидах, парящих довольно высоко в воздухе, не вызвал у него особого интереса. Правда, Ласло все же не удержался и выкрикнул им приветствие. В результате двое недоумков выпали из транса и сверзились вниз, и он, сияя голливудской улыбкой, помахал им обеими руками и двинулся дальше. Парни хорошо приложились о землю, но он не чувствовал ни малейших угрызений совести. Отборная ругань, несущаяся вслед, недвусмысленно свидетельствовала о том, что вряд ли это порядочная религиозная секта. Спустя некоторое время после инцидента с последователями Юрия Лонга такси что-то невнятно прохрипело. Из неразборчивых звуков с большим трудом можно было догадаться, что они приближаются к конечной цели путешествия. И в самом деле, как только машина пересекла полосу самых настоящих берез, показались шарообразные постройки, окружающие громадный комплекс навигационной школы. Вопреки ожиданиям землянина, здания выглядели вполне современно. Единственное, что ему не понравилось, это высоченная стена, окружающая навигационную школу по всему периметру. Почему-то она сразу же напомнила ему о родной планете, особенно о местах не столь отдаленных, сколь незаселенных. Но делать было нечего, ведь он похвастался Элите, что обязательно получит диплом именно этого престижного учебного заведения, хотя она предупреждала его, что учиться там не мед. Расплатившись за поездку, Ласло двинулся к небольшому зданию, выполняющему функции КПП. До него оставалось метров 300-400, но даже с такого расстояния было видно, что там стоит военизированная охрана. Вдобавок, из-за стены доносились резкие голоса, выкрикивающие команды. Вот черт! Кажется, все же придется испытать на своей шкуре прелести армейской жизни, подумал он с унынием. В свое время ему удалось откупиться от призыва в доблестные ряды защитников Родины. Шагая по тропинке, Ласло настороженно поглядывал на нагромождение разнокалиберных яиц, торчащих из земли. На других планетах ему уже встречались такие постройки. Это был излюбленный архитектурный стиль сарноев. Но царящая кругом тишина была совершенно не свойственна их поселениям. Почувствовав взгляд на затылке, он резко обернулся. С некоторых пор ему не давало покоя ощущение слежки за собой. Вот только соглядатай был очень опытен и ни разу еще не прокололся. Несмотря на все его ухищрения, он ни разу не дал себя обнаружить. При виде оружия в руках землянина, кругленький сорной, облаченный в аккуратный костюм, встал как вкопанный и удивленно захлопал глазами. «Уважаемый Шаон, надеюсь, вы понимаете, что я выполнял свой долг. Совершенно незачем так сильно злиться на меня», — пролепетал он, часто хлопая длиннющими голубыми ресницами. «Что?» — удивился Ласло, пытаясь вспомнить, где он видел этого типа. «А, рамбуанский информаторий. Отключение за неуплату. Администратор орбитальной станции. Да... следовало бы тебя пристрелить, да на твое счастье рука не поднимается», — проворчал он. «Вот и хорошо», — Сорной ухмыльнулся, видя, что его скандальный клиент прячет оружие. «Слушай, а ты не боишься, что тебя арестуют за это?» — добавил он по-свойски, будто бы это не он только что трясся от страха. «За что?» — поинтересовался Ласло, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь. «За нейропарализатор. Они запрещены на Рамбо». «Кто тебе сказал, что это нейропарализатор? К твоему сведению, это обычный станнер, к тому же среднего радиуса действия». «Не ври. Я знаю все типы оружия. Меня не обманешь», — гордо заявил Сорной и по привычке пригладил разноцветный хохолок. «Умник! Откуда ты только выискался на мою голову?» Фыркнув, Ласло смерил собеседника любопытным взглядом. «Ты здесь живешь?» Реакция Сорноя его удивила. Он боязливо огляделся по сторонам. «Видимо, в семье не без урода», — подумал землянин, зная, что за птичьим племенем утвердилась репутация редких забияк. «С ума сошел? Здесь живут только Кайра», — проговорил трусоватый Сорной. «Да? Тогда что ты здесь делаешь?» «Думаю, нам по пути. Я тоже поступаю в навигационную школу. Идем, а то опоздаем. Ровно в 8 ворота навигационной школы закрываются до утра. Не знаю, как ты, а лично я не собираюсь возвращаться в город по темноте. Кайры — редкие сволочи, прикидываются добропорядочными гражданами, но ходят слухи, что они могут заловить какого-нибудь бедолагу и продать в рабство на окраинные миры. Вон, видишь, уже караулят». Сорной ткнул пальцем в ближайшие кусты. В присутствии землянина он обрел привычное нахальство. Весело приплясывая, он громко выкрикнул. «Накось, выкуси, гады! Нас так просто не возьмешь! У моего товарища есть оружие! Только суньтесь, и он живо вас пристрелит!» «Идем, а не Кавоин!» — улыбнулся Ласло, не заметивший вокруг ничего подозрительного. «А то действительно опоздаем!» Время и в самом деле поджимало, поэтому будущие курсанты навигационной школы прибавили шаг. Как только они скрылись за поворотом, на тропинке появились трое низкорослых гуманоидов. Кайра начали о чем-то тихо совещаться. Многочисленные шипящие звуки в их языке говорили о том, что они принадлежат к славному племени, ведущему свое происхождение от ящеров. По каким-то неведомым причинам Сорнои боялись их до умопомрачения, и Кайра этим бессовестно пользовались. Как правило, они за бесценок скупали дома в приглянувшемся районе. Конечно, если там было поселение Сорноев. Как только птички узнавали, что у них поселился кто-то из Кайра, они тут же удирали. Причем снимались всем табором и с такой скоростью покидали насиженное место, будто под задницей у них развели костер. Вскоре к троице Кайра присоединились еще несколько соплеменников. Прибывшее пополнение повысило боевой дух главаря почти квадратного приземистого коротышки. Он глянул на часы, и увеличившаяся банда снова залегла у тропинки. Видимо, Кайра знали о строгих порядках, царящих в навигационной школе. Не подозревая о поджидающих их неприятностях, новоявленные приятели буквально в последнюю минуту влетели в ворота КПП. Старший дежурного патруля открыл было рот, собираясь сделать им замечание, но поймал красноречивый взгляд землянина и лишь фыркнул. Заключенные внутрь организма, паспорта имперцев всегда были при себе. И он жестом велел им войти в специальную идентификационную камеру. Но этим дело не ограничилось. Помимо детекторов, их ожидал ручной обыск, на который Ласло не рассчитывал. Остальное оружие он сбросил по дороге, припрятав его в укромном месте. Но нейропарализатор оставил при себе, понадеявшись, что его невозможно обнаружить детекторами. Беспокойная жизнь приучила его все время быть настороже, и, оставшись совсем без оружия, он чувствовал себя неуютно. «Вот черт! Один неверный ход, и игра проиграна!» Расстроился Ласло, заметив, что по знаку старшего один из дежурных направился к пульту явно за тем, чтобы сообщить в полицию. «Ну вот, теперь никакой учебы и полетов в космос. Остался только один путь. Сначала в каталажку неизвестно насколько, а затем лишение гражданства и высылка за пределы Содружества. Ну а там, в пограничье, без связей и оружия, меня ждет жесткая посадка на самое дно», — подумал он с горечью. «Что ж, как ни единожды говаривала милая мамочка с отчимом, с моими наклонностями мне самое место среди всякой швали». Попытался он по-философски взглянуть на сложившуюся ситуацию. Правда, без особого успеха. Как он ни старался, его не покидала досада, что он так глупо попался. В довершение неприятностей на него внезапно навалилась усталость, и он понял, что действие лекарства закончилось, и это дают о себе знать последствия вакуумного сна. Да, и пустой желудок напомнил ему, что в последний раз он ел рано утром. Чувствуя, как предательски дрожат колени, Ласло сунул руки в карманы и походил по комнате, а затем прислонился к стене и напустил на себя независимый вид. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из присутствующих заметил его слабость. Ну и ладно, шваль так шваль. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Друзья? Нет у меня никаких друзей. Были бы друзья, было бы совсем другое дело. А так, одни подельники, отбросы, готовые продать тебя не за грош. Подумал он с ожесточением. Чтобы хоть немного унять нарастающую боль в висках, Ласло прижался затылком к прохладной поверхности стены, и тут на него накатил сильнейший приступ жалости к самому себе. Из друзей была только одна глупая звездная кошка, да и та теперь отвернется. Действительно, сколько можно нянчиться с недоумком? Он стиснул зубы, стараясь подавить слезы, но они не слушались и продолжали упорно наворачиваться на глаза. «Ну, падла, давай еще разревись, будто тебе 7, а не 27. Только этого еще не хватало, и нечего искать виноватых, коли сам дурак». Сделав вид, что закашлялся, Ласло сглотнул вставший в горле комок и поискал взглядом Сорноя, но тот куда-то исчез. «Вот и птичка слиняла, даже некому оказать моральную поддержку», — уныло подумал он. Граждане империи Эрнайт были чрезвычайно законопослушны, и быть бы землянину в тюрьме. Но тут, на его счастье, в помещении КПП ввалилась разношерстная компания под предводительством высоченного громогласного толстяка. Судя по возрасту, это были не курсанты, да и дежурные при виде них взяли под козырек. Толстяк махнул остальным, чтобы его не ждали, и смерил поникшего Ласло веселым взглядом. «Ну-ка, дай мне эту игрушку», — сказал он и протянул руку к старшему патруля. «Господин Ирвинг, я не могу. Незаконное оружие должно храниться в спецбоксе до прибытия полиции». «Засранец! Вздумал меня учить?» — добродушно прогудел толстяк. И что-то такое было в его облике, что старший патруля больше не стал возражать и протянул ему нейропарализатор. «Глянь, Кардо, чем нынче балуется молодежь?» Толстяк обращался к сухопарому мужчине, выглядевшему так, будто он только что вернулся с зимовки на полярной станции. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, да и вечер выдался чрезвычайно теплый, чудак был одет в конусообразную белую шапку и белый мешковатый костюм с меховым воротником. Помимо этого, на нем были сапоги с меховой опушкой и кожаные перчатки, которые не выбивались из общей цветовой гаммы и были такими же белыми, как и остальное облачение. «Паяц», — насмешливо подумал Ласло. На энергичном лице мужчины не было и признака унылой печали, свойственной белому клоуну, но его нелепое одеяние вызвало в памяти сцену из знакомой оперы Леонкавалла «Смейся, паяц, над разбитой любовью», страстно пропел Паваротти, и он с трудом удержался от неуместного смешка. Заметив укоризненный взгляд толстяка, Ласло состроил печальную мину. «Не может быть, чтобы он догадался, о чем я подумал», — уговаривал он себя. Пока он мучился сомнениями относительно толстяка, паяц внимательно осмотрел нейропарализатор. Судя по тому, с какой привычной сноровкой он вертел его в руках, оружие было ему не в новинку. К концу осмотра на его физиономии появилось скептическое выражение. «Дешевая подделка. В Сентуане это дерьмо штампуют пачками». Вынес он свой приговор и вернул нейропарализатор толстяку. «Ну погоди, Арктур, гнилая твоя душонка. Если это правда, то мало тебе не покажется», — взбеленился Ласло. «Да пошел ты! Это настоящий Гертер!» — выпалил он в сердцах, не желая верить, что его обманули, и оружие, за которое отдана куча денег, просто дешевый хлам. Сообразив, что неприятностей у него и так выше крыши, Ласло возвел очи горе. «Вот черт! Сэр, извините, ради бога! Честное слово, я не хотел грубить. Просто вырвалось с расстройства!» Пробормотал он, обращаясь к толстяку, который все это время смотрел на него с неослабным интересом. В противоположность ему во взгляде паяца не было ничего, кроме равнодушия. «Марио, не ищи себе неприятностей. Сдай парня полиции, пусть они с ним разбираются», — сказал он, и Ласло замер в ожидании. «Друг, ну не будь столь суров к молодежи. Зачем же портить биографию такому многообещающему молодому человеку?» — возразил толстяк и сунул нейропарализатор в карман пестрой рубашки. Паяц покачал головой. «Тогда не говори, что я тебя не предупреждал». «Брось! С каких это пор ты стал таким законопослушным? Забыл, что приключилось на Бурладе, когда ты был в его возрасте? Так я живо напомню». Толстяк хлопнул паяца по плечу и так заразительно расхохотался, что у Ласло окончательно отлегло от сердца. «Нашел, что вспомнить. Постыдился бы. Ведь это ты оказался по горло в дерьме, а не я». «Это как посмотреть, мой печальный белый друг? Это как посмотреть?» — отозвался толстяк. «Печальный белый друг? Ну-ну». Озадаченный Ласло посмотрел вслед странной парочке. Когда они вслед за остальной компанией скрылись за дверями, ведущими на территорию навигационной школы, он перевел взгляд на старшего патруля. «И что теперь? Наверняка прикажут валить на все четыре стороны», — подумал он. Толстяк выручил его с оружием, но не оставил никаких распоряжений по поводу его дальнейшей службы. «Ну, ладно, я пошел», — сказал он и направился к выходу из КПП. «Стоять!» — раздался резкий окрик, и Ласло, обернувшись с недоумением, посмотрел на патрульных. Один из них бросил ему одежду. «Одевайся, недоумок, и живо дуй к коменданту», — сказал старший патруля и кивнул дежурному, стоящему у пульта. «Миро, свяжись с полицией и отмени вызов. Скажи, что это была ошибка». «К коменданту?» — переспросил Ласло, и тут до него дошло. «Так точно!» — радостно воскликнул он. Чтобы больше не испытывать судьбу, он сгреб одежду и перед тем, как покинуть КПП, обернулся. Все четверо патрульных смотрели ему вслед. «Спасибо, ребята, за мной не заржавеет!» — проговорил он всем своим видом, выражая благодарность, и выскользнул за дверь. Здесь его уже поджидал Сорной. В отличие от Ласло, его выпустили из КПП без личного досмотра. «Как дела?» — спросил он встревоженно. «Порядок!» — спокойно отозвался землянин, на ходу напяливая на себя одежду. На физиономии Сорноя появилось недоверчивое выражение. «Слушай, ты что, выбросил нейропарализатор?» «Естественно. Думаешь, я такой дурак, чтобы тащить его с собой?» Не моргнув глазом, соврал Ласло. «Ну что, приятель, двинули на поиски коменданта? Кстати, как тебя зовут?» «Чернаурин Алтуарик Ри Миасав...» «Стоп, стоп, достаточно. Можешь не продолжать. Для меня будешь Чириком». «Ну, ладно», — согласился Сорно и обиженно хлопнул ресницами. «Так и быть. Дам тебе немного времени, чтобы ты выучил мое имя». «И даже не надейся», — перебил его Ласло. «Кстати, я...» «Знаю, знаю», — весело чирикнул Сорно и тут же добавил, лучась самодовольством. «Ласло Романович, пограничье, планета Пампаса, член экипажа «Птицы удачи», яхта класса «Люкс», ее хозяйка госпожа Аэлит Мирани да Амир Нари. Вместе вы летаете 2,5 года, нет, почти 3 года. Охотники за сокровищами, правда, не слишком удачливые». «Гляди-ка, здорово я тебя разозлил, если ты все это вызнал», — удивился Ласло, поглядывая на забавного коротышку, которому приходилось чуть ли не бежать, чтобы подстроиться под его шаг. «Да нет, если бы тогда не появился тот напыщенный болван, я бы не стал ничего узнавать», — признался Чирик. По описанию, Ласло узнал господина комиссара и спросил, почему он решил, что тот интересовался именно ими. Чирик удивленно хлопнул ресницами и заявил, что это очевидно, поскольку госпожа Аэлит Мирани да Амирнари и Егмира Амидарир принадлежат к одной семье, и он не понимает, кем еще мог интересоваться господин комиссар как не близкой родственницей. Текущие дела не дали землянину пораскинуть мозгами и выяснить, что это значит. Сначала им с Чириком пришлось основательно побегать по огромной территории, разыскивая неуловимого коменданта. Наконец, они обнаружили его в преподавательском корпусе, но почему-то комендант пребывал в твердом убеждении, что его рабочий день уже давно закончился. Тогда Ласло нагло соврал, что к нему их отправил Марио Ирвинг, и это сработало. Им все же выписали ордера на вселение. Поскольку у них были разные специальности, то Сарноя определили в третий корпус, а землянина во второй. Когда выяснилось, что за учебу не нужно платить, и вдобавок каждому учащемуся полагается отдельная комната и бесплатное питание, Ласло заявил, что в навигационной школе не жизнь, а малина. И вообще, если бы он знал, что ему обеспечат такие царские условия, то уже давно бы бросил работу и пошел учиться. В ответ на это Чирик издал высокий мелодичный звук, заменяющий сорноем смех, и сказал, что он рано радуется, мол, до диплома доживает едва ли четверть первокурсников. Поскольку ему было по пути, то Ласло согласился зайти в гости к новому знакомому, который, как все сорнои, был чрезвычайно общителен. Ну а землянину было любопытно его послушать, особенно о порядках в навигационной школе. Он понял, что Сарной не новичок и учится здесь уже не в первый раз. Когда они шли к комнате Чирика, навстречу им попалась компания молодых людей. Проходя мимо, один из них толкнул малыша Сарноя да так сильно, что он едва удержался на ногах. Не обращая внимания на Чирика, высокий звездный кот, очень похожий на молодого Киана Ривза, надменно глянул на землянина, чем окончательно вывел Сарноя из себя. Распушившись, он занял боевую стойку. «Ну что, придурок, смотри, куда идешь, идиот! Ласло, пусти, я набью морду этой скотине!» Распетушившись, Чирик наскакивал на невозмутимого звездного кота. «Ну-ка, вдарь, если не боишься! Что, слабо, любитель молока?» Явно напрашиваясь на драку, подзадоривал он Морфа. «Чирик, перестань!» Попытался образумить Ласло маленького приятеля и дружелюбно глянул на кошачью ипостась Киана Ривза. «Думаю, это недоразумение. Шаон сейчас извинится, и все будет в порядке», — проговорил он примирительным тоном. Вместо извинений звездный кот шагнул к нему и, не глядя, отшвырнул Сарноя со своего пути. «С дороги, курятник!» — рыкнул он. В результате Чирик отлетел в сторону и основательно приложился о стену. На его личике появилось удивленное выражение. Обведя окружающих недоуменным взглядом, он закатил глаза и медленно осел на пол. Воспользовавшись тем, что голова хозяина упала на грудь, его норовистый пестрый чубчик растрепался и снова встал дыбом. Не обращая внимания на бедственное положение Сарноя, звездный кот злобно ощерился на Ласло. «Вонючий обезьян! Ты кого назвал Шаоном? Заруби себе на носу, для тебя я господин!» На лице землянина расцвела широчайшая улыбка. Он напружинился, готовясь к драке. Внутри него все пело от радостного возбуждения. Наконец-то можно было дать выход накопившемуся за день раздражению. «Да ну! Ты ничего не перепутал, котик! В природе есть только один господин, и это человек. Иначе почему вы, оборотни, стремитесь ему подражать? Слабо признать, что без человеческой ипостаси вы ничто, обычные звери?» Видя, что доведенный до бешенства противник вот-вот перебросится в звериную ипостась, Ласло разразился смехом, правда, несколько ненатуральным. «Что, котик, без зубов и когтей тебе слабо?» «Я урою тебя в любом виде!» — злобно прошипел звездный кот. «Вот и славно!» — воскликнул землянин, которому только это и было надо. Несмотря на поющее в крови возбуждение, он осознавал, что перед зверем оснащенным человеческим разумом, у него почти нет шансов на победу, особенно без оружия. Поняв, что угодил в простенькую ловушку, раздосадованный звездный кот смерил противника яростным взглядом. Скрюченные пальцы парня то и дело сжимались и разжимались, словно когти зверя. Мягко ступая, он начал подкрадываться к землянину. Это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вмешались сородичи Сарноя, откуда-то набежавшие на место происшествия. Часть из них суетилась вокруг Чирика. Сидя у стены, он уже пришел в себя и растерянно хлопал глазами. Но большая часть Сарноев с воинственным видом наступала на звездного кота. «Ах ты, негодяй!» — раздался нежный голосок, дрожащий от негодования. Вперед толпы сородичей вырвалась крошечная Сарнойка. В пышном бело-розовом платьице, украшенном голубыми бантиками, она походила на дорогую экзотическую игрушку. Протиснувшись мимо Ласла, малышка с воинственным видом замахнулась сумочкой. Вот тебе, будешь знать, как обижать маленьких!» — приговаривала она, что есть силы, лупцуя звездного кота. Намечающаяся драма с возможным смертельным исходом стремительно перерастала в комедию. С трудом удерживаясь от смеха, Ласла отступил, благоразумно оставляя поле боя своим могущественным союзникам. Он даже пожалел кошачью ипостась Киана Ривза. На парня было жалко смотреть, но, к его чести, он даже не пытался сопротивляться многочисленным мелким противникам. Спустя некоторое время основательно потрепанный звездный кот вырвался из круга наскакивающих на него сарноев. Надменно вздернув подбородок, он отряхнул одежду и, не глядя по сторонам, двинулся дальше по коридору. Возмущенно галдящие сарнои немного покричали ему вслед, но не стали преследовать. Видимо, и они понимали, что не следует отнимать у гордого парня остатки достоинства. Заметив, что маленькая защитница усиленно хлопочет около поверженного героя, Ласло по-хорошему позавидовал Чирику. Он и сам не отказался бы от такой храброй подружки. Конечно, в менее экзотическом облике.